Глава 5. Жизнь. «Эй, парень! Ты куда собрался?» В спину Фауста кричали военные. Что-то говорил Патрик. Но остановить калеку они были не в силах. Мист даже попытался рвануть к парню и зажать в тиски, чтобы не дать совершить глупость. Но на глазах удивленной команды Эвелин и Патрика здоровяк был сбит ловким ударом плеча. Фауст встал, словно влитой, и мимоходом сшиб самого сильного члена отряда, словно пушинку. Шлем парня стал темным, он снял со спины странную конструкцию, напоминающую щит, после чего кинул вперед. Из устройства образовался борт, зависший в нескольких сантиметрах над землей. Фауст на ходу прыгнул на него и пулей взмыл вверх, оставляя инверсионный след в воздухе, а затем направился к лесу со скоростью выпущенной стрелы. «Что это было? Мать вашу побери!» — заорал сержант. «Операция по спасению члена нашего отряда». Патрик со вздохом вступил в спор с командованием. «Какого хрена?» — только смогла проронить Эвелин, поднимая Миста. «Ты как?» «Силен же наш Фауст!» — восхищенно пробубнил Мист. «Одно тебе и интересно. Сила, дубина ты!» — проворчала Эвелин. «Я не дубина, я Мист!» Тем временем Фауст скрылся где-то над лесом. Калека не думал о том, что его там ждет. Попадет он под огонь или нет. Он лишь знал, что нельзя бросать члена своего отряда. «Регулус, сканируй местность. Найди мне ее, слышишь?» «Будет исполнено». Ии был серьезен и даже не стал шутить. Лита тихо выругалась, настолько тихо, что даже трель успокоившихся кузнечиков в лесу была куда громче. Девушка замерла, чувствуя, как по ноге стекает горячая кровь. Если она ничего не предпримет, то умрет в ближайшее время, просто от потери крови скончается, и это станет концом истории. Это злило, подобные размышления и перспективы, но ничего сделать нельзя. Студентка третьего курса, а ныне член боевой команды ангелов на практике, лежала в небольшой ямке. Тут раньше протекал ручей, но он давно сменил русло или пересох, оставляя углубление, идеально подходящее под тонкую девичью фигурку. Нога прострелена, сраный трансформер добрался. Сейчас она активно теряет кровь, но времени сбоя прошло немного, они где-то рядом, поэтому стоит быть тише. А как все идеально начиналось? Лита вспомнила последние недели. Сначала неожиданные новости о конфликте, активности трансформеров и скором назначении отрядов на место для разведки. Затем резкое понимание, что они тоже участвуют. Без инженеров, без оборудования, на голом энтузиазме и тупой законодательной системе. Это был верный приговор, особенно понимая текущие условия. Но ничего поделать нельзя, и они смирились. Поспрашивали знакомых, несколько раз ходили в ректорат, смотреть в рожи жирных старых ублюдков, которые ничем не рискуют. Но все тщетно. Ответ пришел откуда не ждали. Рука помощи. Протянул ее новенький инженер. К сожалению, он не собирался идти на практику. Лита его понимала. Если есть выбор, почему бы не сделать его в пользу себя? Но с Фаустом шансов стало бы больше. Несмотря на возраст, странный парнишка быстро учился и в конце концов заменил всю пятерку инженеров. Он без конца таскал модуль с инструментами, а кроме всего прочего умел постоять за себя. Отлично стрелял и не менее хорошо ориентировался. Неожиданно Фауст предложил вариант решения. Лита не сразу поверила в него, но, как оказалось, зря. Все вышло как никогда лучше. За одним исключением сам Фауст, не хотя этого, пошел вместе с ними. Всю историю с его братом она слышала уже здесь, на практике. Поэтому, когда парень спустил курок, она ни секунды не винила его. Будь у нее столько же смелости и безрассудности, она бы сделала абсолютно так же. В отличие от других, Лита не осуждала нового участника отряда. Девушка отрешилась от раздумий, плотнее зажимая рану и рассматривая клочковатое небо из-под разлапистой ветки, которой укрылась. Силы покидали ее, рана начинала болеть, адреналин сходил на нет. «Может, уже пора выбираться? Возможно, они ушли?» С такими мыслями девушка поднялась осторожно, словно опасливо выглядывающая кошка, готовая юркнуть назад, стоит увидеть опасность. Вокруг пусто, никого не слышно и не видно. Отложив в сторону разлапистую ветвь, Лита привстала и тут же упала назад. Нога прострелила болью, видимо, пуля зацепила кость. «Соберись!» Снова попытка встать, но центр тяжести на стороне здоровой ноги. «Отлично!» Лита выбралась из русла старого ручья и похромала в сторону, взведя курок пистолета. Если кто-то неожиданно появится, ей конец, отсидеться не выйдет. Связь отрубилась, коммуникатор не ловил сеть, а рацию она потеряла еще в лесу. От бессилия и страха хотелось плакать. Сдерживая слезы, девушка хромала, даже не понимая, куда идет. Все вокруг перемешалось, возможно, это даже не та сторона. Где-то неподалеку раздался шум трескающихся веток. Лита припала к земле, затихая. Раздался металлический гул, а затем меж деревьев появился рыскающий трансформер-кошка. Она вела себя как натуральный зверь. То припадала, то шевелила ушами, что-то обнюхивая. Спина Литы покрылась холодным потом, когда девушка поняла, что трансформер планомерно обследует местность. «Они прочесывают лес прямо как мы», — догадалась Лита. Студентка стала медленно отползать, до крови прикусывая губу, ведь каждое движение в такой позе отдавалось болью в бедре. Кроме этого, из раны снова потекла кровь. Она это чувствовала по расползающемуся под комбезом теплу. Кошка приближалась. Лита обернулась, осматривая местность. Неподалеку поляна, как раз там все и начиналось. Сердце практикантки рухнуло в пятки, она все это время шла не туда. «Может быть, ее найдут?» — пролетела мысль. Но разум твердо говорил, что это произойдет куда позже. Скорее всего, найдут уже бесчувственный труп. Она даже не глянула на загруженную карту, но вряд ли без сети это чем-то помогло. Сейчас основные силы только выслушивают доклад Патрика и остальных, кто сумел спастись. Затем они запустят дронов разведки, потом обозначат на карте место, отзовут все отряды и проконтролируют студентов, пока те не покинут местность. Затем соберут всех старшекурсников и вместе двинутся на поиски. 2-3 часа минимум. По щекам потекли слезы отчаяния. Кошка приближалась, обнюхивая все вокруг. Очень скоро она доберется и до Литы. Девушка стала ползти активнее, не обращая внимания на боль. Уровень адреналина снова подскочил до небес. Сейчас решался вопрос жизни и смерти. Трансформер оказался куда быстрее. Он не скрывался и обшаривал местность куда быстрее. Вариантов было немного — бежать, но бежать в сторону поляны, иначе прямо в лапы робота. Лита поискала камень и, найдя небольшой экземпляр, приготовилась отвлечь противника. Когда кошка показалась так близко, что студентка стала слышать работу внутреннего механизма, Лита дождалась, пока робот отвернет голову, и кинула камень в сторону. На поляне стоял здоровенный булыжник с пару человеческих ростов. За ним девушка и планировала спрятаться. Камешек улетел, падая далеко за спиной трансформера. Кошка обернулась, припала к земле и стала искать цель. Не найдя никого, трансформер стал красться в сторону шума. Лита же встала и выпрямилась, собираясь дать спринт до укрытия. Отходила медленно, не издавая звуков, пока нога не встала на смачно треснувшую ветку. Кошка тут же обернулась. Глаза диоды, красные и зловещие, мгновенно нашли цель. Лита развернулась и побежала к камню, что есть сил. Несколько раз девушка останавливалась и стреляла в прыгающую из стороны в сторону машину смерти, но все без толку. И зачем она прячется? Ей не уйти, это верная смерть. Добежав до булыжника, Лита встала на него и принялась обстреливать робота. Транс, в отличие от человека, не стал открывать огонь. «Он что, хочет взять меня живой?» Мысль логичная и небезосновательная. Лита спряталась за камнем, не представляя, что ей делать дальше. «Соберись, соберись, ну же!» Но сил уже не осталось. Девушка с ужасом смотрела, как на камне прямо над ней сначала раздается звук удара когтей, а затем появляется морда кошки. Девушка поднесла пистолет к виску. Рука задрожала, хлынули слезы. «Уи-у-у-у-у!» Раздавшийся шум, точнее нарастающий свист, чуть не заставил Литу спустить курок от неожиданности. Кошка тоже отвлеклась, поднимая морду вверх. Трансформер куда быстрее определил направление. Что-то пролетело над головой Литы, и в следующий миг кошка была сбита с камня. Лита выглянула и увидела, как трансформер пролетел несколько десятков метров и не особо быстро поднимался, потряхивая мордой, где виднелась гигантская вмятина. Что-то вылетело со стороны робота, похожее на молнию, она понеслась вперед прямо на Литу. Девушка подумала, что это ракета. Она даже не заметила, как сверху упала фигура, оставляя след в воздухе. Молния ударила прямо в нее. Через секунду Лита поняла, что это такое. Молот. Это был блестящий стальной молот. Ей пришли на помощь. От счастья снова появились слезы. «Уходи!» — приказала фигура. К Лите подлетело какое-то устройство, похожее на ховерборд. «Прошу, вставайте!» — раздался голос в голове. «Хорошо!» — девушка встала, на ногах тут же защелкнулись зажимы. «А?» — борт начал подниматься. Все, что она успела увидеть, улетая, так это одинокую фигуру в центре поляны, которая поигрывала молотом. Поднимающуюся кошку и два робота, которые выходили из леса. Полные копии уже виденного трансформера. Борт поднялся над лесом. Лита наклонилась, покидая место боя. Позади раздавались оглушительные удары, взрывы, стрельба. Она летела прочь, покрывая десяток километров за какие-то пару минут. Внизу, перед самым лесом, собралась целая армия, готовящаяся войти. Борт опустился у ее отряда, зажимы расстегнули. «Никогда больше не делай так!» К Лите подбежал Патрик, хорошенько тряхнув девушку за плечи. Все остальные собрались рядом. Лита нажала на кнопку, шлем стал прозрачным. «Лита?» Глаза Патрика расширились, он не ожидал ее увидеть. «Но где Фауст?» Она все поняла. Поняла, кто пришел за ней и кто остался. Весь отряд замолчал, все помрачнели. Из леса доносилась стрельба и звуки боя, достигающие их ушей даже на таком расстоянии. «Что нахрен там происходит?» — завелась Эвелин. «Там Фауст», — прошептала Лита, но ее услышали все. «И он умирает». «Кис-кис-кис», — Фауст покачал молотом, смотря на поднимающуюся с земли кошку. «Иди ко мне». Молот второй раз вылетел из руки, сверкая в свете солнца. Удар потряс ничего не понимающую кошку, после чего она упала и не встала. «Начислены очки боевого опыта, согласно рангу монстра», — промелькнуло сообщение системы. «Вот оно как!» «Не забывай про других», — напомнил ИИ. «Точно!» Фауст развернулся и прыгнул за камень. Парень думал, что трансформеры откроют огонь, но ничего не произошло. Вместо этого кошки начали медленно наступать. Фауст выкинул руку с молотом, выглядывая из-за камня. Молот пролетел вспышкой, врезаясь в заднюю лапу, успевшей отскочить кошки. «Вот транс!» — выругался Фауст и призвал оружие назад. «Вызови борт! Сможешь?» — спросил он ИИ. «Нет, заряд кончился. Никто не сможет его подзаправить». «Хорошо. Значит, побегаем». Фауст развернулся и скрылся в лесу, набирая скорость. Протезы здорово помогали, несли быстро и помогали перепрыгивать овраги. Но дело в том, что противник тоже был бионического происхождения и не знал усталости. Фауст бежал в другую сторону. Он собирался зайти внутрь леса и сделать дугу, но ему не дали. Кошки грамотно вели добычу, будто следуя какому-то плану. Какой это план, Фауст понял спустя 5 минут, когда выбежал из леса и увидел перед собой заброшенный город. Кошки не вышли из-под сени деревьев, скрываясь меж стволов. Город выглядел заброшенным, лес подобрался к нему настолько близко, что уже опутал большинство улиц и дорог. Неровно росли клочки высокой травы, где-то хищные лианы достигли толщины ноги взрослого мужчины и оплетали целые здания. Вокруг летали птицы, их стаи завихрялись на высоте последних этажей высотных зданий. Фауст огляделся. Трансформеры не спешили нападать. Он уже понял, что его приглашают поиграть, но никто не рассказал правил. Стоять нет смысла. Поэтому он отправился в город, переходя на легкий бег и готовый в любой момент найти укрытие. Добравшись до первых зданий, нырнул в пустой подъезд. Когда-то тут был какой-то торговый центр. Выбитые витрины, где осталось еще очень много товаров. Одежда висела клочьями, время не пощадило текстиль. На некоторых витринах сохранились ювелирные украшения, а кое-где мелькали целые продуктовые лавки. Там штабелями стояли консервированные продукты. «Регулус, нам нужна карта этого города. Думаю, ты позаботился об этом». «Да, конечно». Перед глазами парня раскинулась объемная карта города. Несколько промышленных узлов, которые наверняка хранят много ресурсов. Здесь же добывался металл, был карьер по добыче драгоценных камней, завод по переработке металла и фабрика со станками по пошиву одежды. «Лакомый кусок для государства», — прошептал парень. Фауст поднялся на один из последних этажей, чтобы оценить картину в целом. Что-то не давало ему покоя. «Что здесь понадобилось роботам? Зачем они идут сюда?» «Это хороший вопрос. У меня есть теория, но пока я ее не стану озвучивать», — признался Регулус. Фауст не стал спрашивать, о чем думал ИИ. Сейчас была проблема куда важнее. Открывшийся вид поразил парня своей пустотой. Будто в городе и не было роботов. Улицы тихие, где-то мелькают птицы. Ходят беззаботные косули или олени, с такого расстояния сложно понять. А вот на юге города активно дымит завод по переработке металла. «Я так понимаю, цель роботов стала понятней. Им нужен металл». «Да, по моим прикидкам, они могут пользоваться местными промышленными мощностями для изготовления новых роботов». «Клепают себе подмогу? Неплохо». «Армию». «Транс, подери этих бешеных андроидов. Уверен, они стоят за всем этим. Трансформеры кого-то слушают. Сами по себе они бы меня сюда не загнали». «Да, их кто-то контролирует». «Зачем мы тут? Если я унесу сведения, они проиграют. Союз сотрет этот город с лица планеты». «Я не знаю», — честно ответил Регулус. Пока Фауст осматривал город, чуткий слух внезапно услышал выстрелы. Присмотревшись в том направлении, Фауст заметил группу людей, если быть точнее, три человека. Они перебегали улицу, стреляя куда-то в сторону зданий. По мере того, как люди приближались, Фауст заметил, что по следу группы кто-то идет. Не просто же так они стреляют. Андроиды, гибкие тени роботов, передвигались внутри зданий, защищаясь от выстрелов. Сверху было виднее куда лучше. Фауст видел, как наперерез группе двигалась кошка-разведчик. Они еще не дошли до пересечения с этой улицей. Андроиды готовят ловушку, они же загоняют троицу, словно дичь. Фауст не стал раздумывать, он быстро спустился и побежал в сторону улицы, на которой затаилась кошка. Поступил, правда, куда умнее. Поднялся на крышу низко стоящих домов и прыгал по ним, чтобы не показаться на улице. Когда троица подошла к перекрестку, Фауст уже был готов, стоя на крыше десятиэтажного дома, за спрятавшейся за грузовиком тварью. «Выдержит?» «Да!» Обсуждение касалось протезов на ногах. Фауст шагнул вниз. Сердце бешено застучало. Твердая земля пропала из-под ног, но другая приближалась с безумной скоростью. Рядом прошла очередь, видимо, троица приняла его за андроида. Слава создателю, они не попали. Кошка не подозревала ничего до последнего момента, пока весящий под 150 килограмм парень не упал ей прямо на спину. Начислены очки боевого опыта согласно рангу монстра.